Глава 52. Спектакль на сцене разыгрывался, как и полагается, в полном соответствии с заранее написанной пьесой. Вызванные на сцену эксперты исследовали вещественные доказательства. Винтовку образца 1891-30 года и ордер на арест подсудимого, зачитав результат дактилоскопической, баллистической и химической экспертиз, они неопровержимо доказали, что отверстие в ордере является пулевым, произведено выстрелом из данной винтовки, которой в момент выстрела пользовался подсудимый. Экспертов сменили свидетели, доставленные в зал суда под конвоем. Свидетель Гладышев показал, что подсудимый с первой минуты своего появления в деревне Красная вел разнузданный образ жизни, покинул пост, вступил в сожительство с почтальоном Белешовой, пьянствовал, вел провокационные разговоры, допустил потраву огорода, имеющего неоценимое научное значение, оказал сопротивление властям. О том, что под личиной рядового Чонкина скрывался князь Голицын, свидетель якобы не знал, но поведение подсудимого вызвало в нем подозрение, что это не наш человек. Наши люди, а тем более воины Красной Армии, так вести себя не могут. Особое возмущение зрителей вызвали показания Ревкина, который признал, что, будучи участником тайной троцкистской группы, захватил пост секретаря райкома, действовал под прямым руководством подсудимого, систематически занимался избиением партийных кадров, прилагал все меры к развалу идейно-политической и воспитательной работы среди населения. При помощи людей, поставленных им на ключевые посты, искусственно вызывал постоянное падение урожайности, снижение продуктивности животноводства, вел курс на обнищание колхозного крестьянства с тем, чтобы настроить его против советской власти. Свидетель Курт Филиппов, пробравшись по заданию германской разведки в органы НКВД, осуществлял прямую связь между подсудимым и Верховным командованием Третьего Рейха. Во время допроса Филиппова майору Фигурину позвонили и сообщили, что прибыли, наконец, скандинавы. Скандинавов ждали еще с утренним поездом, но поезд задержался в пути, неизвестно было, придет или не придет, думали даже перенести прения сторон, последнее слово и вынесение приговора на другой день. Однако все обошлось. Майор доложил о звонке приезжему генералу. Тот сказал: «Очень хорошо. Пойди, проинструктируй». В коридоре перед своей приемной Фигурин застал группу молодых людей, сидевших на стульях вдоль стены. Опытный глаз сразу мог бы определить в молодых людях столичных жителей. Вели они себя чуть развязнее, чем обычно ведут себя люди в учреждениях подобного типа, а, впрочем, и во всяких других учреждениях тоже. Приезжих было 9 человек. 8 парней и 1 девица в беретке на бекрень. В ярко накрашенных губах девица держала дешевую папироску и любезничала с сидевшим рядом с ней молодым человеком с бородкой, усиками и такими длинными волосами, за которые по тем временам могли и посадить. «Здравствуйте, товарищи!» — поздоровался на ходу Фигурин, и весь этот сброд нестройно ему ответил. Фигурин поинтересовался, кто из них старший. Поднялся тот самый с бородкой и длинными волосами. Фигурин пригласил его к себе. В кабинете бородач предъявил свои полномочия. Фигурин объяснил ему, что к чему, затем позвонил директору Дома культуры железнодорожников, приказал во время перерыва в судебном заседании принять приезжую группу, дать возможность ознакомиться с залом и оказать необходимое содействие в подготовке им рабочего места.